Глава 9. У дома Решетовых. «Это был ботинок его старшего брата», — закончил рассказ Андрей. Наступила торжественная тишина. Миша переваривал жуткую историю, а Андрей и Сергей наслаждались произведенным эффектом. «А нога! То, что было в ботинке, было от ноги Васькиного брата?» – спросил Миша. «А чьей же еще? Может, это была нога того, кто надел его ботинок, или нога вообще была не настоящей?» – предположил Миша. Андрей и Сергей захихикали. «Нет, нога была настоящей. Ее положили в ящик со льдом и увезли на экспертизу. А что потом?» Потом они скажут, чья это была нога. Но Васька Решетов сказал, что узнал эту ногу. Это нога Кости, его брата. Как же он ее узнал? По бородавке. Миша замолчал. Больше предположений и возражений у него не было. Они как раз проходили мимо дома, где жили Решетовы. Не сговариваясь, ребята остановились и, задрав головы, посмотрели на окна седьмого этажа, где жили братья. И тут Мишу осенила идея. «А давайте поднимемся и посмотрим». Андрей и Сергей переглянулись, им эта идея показалась жутковатой. «Там все равно уже ничего нет», – пробурчал Сергей. «Ногу же увезли, а ботинок?» «Ботинок сняли и положили в специальный пакет и тоже отправили на экспертизу», – ответил Андрей. «А кто же снял?» – удивился Миша, представив себе эту малоприятную процедуру. «Не знаю», – продолжил Андрей. «Чего тут стоять? Пойдем уже». И было двинулся дальше, но Миша дернул его за рукав. «Подожди. Ну, давай сходим». «Давай, сходи», – ехидно предложил Сергей. «Давай, давай», – поддержал его заулыбавшийся Андрей. «Расскажешь, что видел. А мы, если что, на помощь позовем». Почему Мише могла понадобиться помощь, Андрей не уточнил. «Ладно», — согласился Миша, — «только вы меня обязательно дождитесь». Друзья закивали.